отрицайте себя и следуйте долгу. В аналектах Конфуция есть слова: отрицайте себя и следуйте долгу. Отрицать себя означает посвящать себя целиком выполнению одной задачи. Отрицать себя означает также побеждать желание. Следовать долгу означает возвращаться на путь. Следовать долгу – путь, которому должен следовать человек. Если вы делаете лишь то, что вам нравится, вы отклоняетесь от истинного пути. Возвращаясь к принципам, вы снова становитесь на путь. Поэтому следование пути и следование долгу – одно и то же. Не следует считать, что эти высказывания означают разные вещи. Примером может служить вылепливание сосуда из глины. Сосуд и форма, по которой его вылепливают, одинаковы. Обычные люди устремляются за удовольствиями и отступают от пути. Достойный человек отрицает себя и делает путь своим принципом. При этом ему не нужно следовать многим правилам. Переедание плохо, поэтому каждый должен получать достаточное количество пищи и не больше. Но хуже всего, если чревоугодию предаются монахи. В сутрах говорится, что прием пищи напоминает прием лекарства, которое призвано спасти нас от голода. Поэтому никогда не ешьте ради удовольствия. Путь состоит в том, чтобы не возноситься, как бы вы ни преуспевали в своих делах. Вы должны ложиться спать вечером и просыпаться утром. Это вполне естественно для человека. Не поступая таким образом, вы нарушаете принцип отрицания себя. Тот, кто забывает об этом принципе, не следует пути. Устремляясь к удовольствию, вы отворачиваетесь от пути. Когда вы даете другим легкие задачи, а сами решаете сложные, когда вы даете лучший кусок другим, а худший оставляете себе, вы отрицаете себя и выполняете свой долг. В наши дни люди поступают наперекор этим принципам и идут против пути. Если встречается человек, который следует пути, люди над ним смеются. Они завидуют ему и поэтому стараются сломить его дух. Мирские люди чаще всего ведут себя именно так.